Тимофей Клименко. Отчаянно. Раннее зимнее солнце напоминало собой старческий склероз. То есть, хоть и светило, но совсем не грело. По занесенной узкой улочке провинциального городка задумчиво брел крепкий рослый мужчина в черном пальто и щегольской широкополой шляпе. Его шею украшал длинный белый шарф, накрученный в несколько оборотов. Мужчина с интересом рассматривал утопающие в снегу низкие одноэтажные дома и иногда останавливался возле них, будто бы проваливаясь в воспоминания. Потом вздыхал, качал головой и шел дальше, щурясь из-за отражающихся от окон солнечных лучей. Улочка петляла и уводила все дальше от центра. Фонари встречались все реже, а заборы у домов становились выше. Дойдя до нужного адреса, мужчина улыбнулся, будто старый знакомый, одиноко торчащий из сугроба полуоблетевшей вишни с трепещущими от слабых порывов ветра сухими листьями. Затем его взгляд скользнул на заснеженную скамейку, коричневая спинка которой торчала из сугроба, и задержался там на несколько секунд. Тяжело вздохнув, мужчина тряхнул головой, привычно перекрестился и гулко постучал кулаком в черные железные ворота. Во дворе тут же громко залаял пес, и почти сразу хлопнула входная дверь потемневшего от времени привенчатого дома. Гостя здесь явно ждали. Но когда распахнувший калитку пожилой хозяин дома увидел, кто пришел, то попросту растерялся и, не зная, как поступить, молча встал у ворот. На его сильно постаревшем и испещренном морщинами лице отражалась целая гамма чувств – от искренней радости до страха и неприязни. «Виталик?» «Да, дед Миш, это я. Я к Жене. Можно?» «Да. Нет. Не сейчас». Худой и седой Михаил затравленно посмотрел за спину гостя и хотел уже закрыть калитку, но Виталий сделал шаг вперед и сочувственно похлопал собеседника по плечу. «Я все знаю. Я не в гости. Меня прислал орден. Я экзорцист». Мужчины пожали руки и вошли в дом мимо зашедшегося в лае лохматого пса. «Балти! Фу! Свои!» — крикнул на собаку Михаил, а Виталий покачал головой и спросил у него. «Балти — это же Бальтазар. Женина идея назвать пса в честь демона». Дядя Миша шумно вздохнул и сделал вид, что не слышал вопроса. Тут же задал свой. «Виталий, а давно ты стал попом? И это... Ты уже не первый раз, да? Или первый?» «Да, давно. И нет, не первый», — спокойным ровным голосом ответил Виталий. «Я же сразу после выпускного ушел в монастырь. На следующий день. Дальше рассказывать и неинтересно. И нельзя. Ведь ордена официально не существует. А значит, и вычетку бесов никто не проводит. Нельзя. Так что, дядь Миш, просто верь. И ни в коем случае не входи в комнату во время обряда». Чтобы отогнать тяжелые мысли, дядя Миша спросил первое, что пришло на ум. «Виталик, ты женат? Дети есть?» «Какая мне семья с такой-то работой? Семья – это слабое место, а мне слабость по сану противопоказана. Я даже кофе пью без сливок, чтобы не расслабляться», – грустно пошутил экзорцист. Но, судя по взгляду собеседника, тот принял это за чистую монету. Впрочем, разубеждать его Виталий не спешил. Дальше шли молча. В квартире пахло уксусом и полынью, а все зеркала были завешены. Виталий вопросительно вскинул брови, а Михаил развел руками и шепотом рассказал. «Мать, неделю назад». Женька сильно плакала, а на следующий день после похорон на кладбище начала смеяться, как сумасшедшая. И я подумал, что она тронулась. Но она раскидала нас, трех мужиков, как щенков, и начала проводить на материнской могиле какой-то жуткий ритуал. Еле-еле притащили ее домой, а утром я увидел в комнате на потолке, прямо у люстры, следы босых ступней. Последние слова Михаил проговорил уже перед дверью в Женину комнату, которая была не просто заперта снаружи, но еще вся изрисована крестами. Хмыкнув, Виталий выждал момент между ударами сердца и смело шагнул внутрь. На широкой незаправленной кровати сидела изможденная женщина лет 30-35, в черных широких брюках и такой же черной толстовке. Ее распущенные темные волосы спускались ниже плеч, а на губах блуждала странная улыбка, временами превращающаяся в оскал. Евгения медленно сфокусировала полубезумный взгляд на священнике, внимательно глядела его с ног до головы и жалобно попросила у отца: «Папа, убери его, убери отсюда, не надо!» И тут же расхохоталась грубым мужским смехом. Дядя Миша хотел что-то ответить, но Виталий вытолкал его за дверь, вручив свое пальто и на ходу объясняя, что раз официально нет ни ордена, ни экзорцистов, то и свидетелям тут находиться ни к чему. Потом сноровисто насыпал на пороге и на подоконнике освещенную соль, а на полу в центре комнаты нарисовал круг. Внутри он зажег церковные свечи и кадило с ладаном, а снаружи нарисовал три пентаграммы. Женя все это время пыталась отвлечь его разговорами, в основном рассказывая о том, как весело она провела ночь после выпускного. Видя, что рассказ батюшку не трогает, она начала танцевать и раздеваться, постановая и прикусывая нижнюю губу. Когда Виталий закончил все приготовления к отчитке, женщина была уже полностью обнажена и извивалась в странном, неизвестном танце на самом краю кровати. Глядя на это, батюшка усмехнулся и пальцем поманил одержимую к себе. Та с радостью подошла к кругу и призывно улыбнулась. Когда же ее лицо оказалось напротив, Виталий обхватил Женю за шею и впечатал ей в лоб потертое медное распятие. Женщина взвизгнула, захрипела и начала выгибаться, чтобы выскользнуть из рук экзорциста. Но тот лишь сильнее прижимал ее к себе и выговаривал на ухо низким, проникновенным голосом: «Ты же бес-искуситель, а ведешь себя как черт. Притом не по происхождению, а по жизни. Это позор для слуги темного хозяина. Бесовка не может селиться в женщину, значит, ты пацан. И на что ты, пацан, способен? Раздеться перед попом? Я расскажу об этом первому уже попавшемуся бесу, и над твоей глупостью уже через час будет ржать весь ад. Я тебя сделаю посмешищем, дурачок. И неужели ты на полном серьезе думал смутить меня, взрослого мужика, голым женским телом?» Женя царапалась, выла и пыталась прокусить легкий черный свитер, в который был одет священник. Ее ногти вытянулись и стали больше похожи на когти, а заострившиеся зубы с легкостью бы перегрызли Виталию глотку, если бы он не вымачивал свитер в святой воде. Крупная дрожь прошла по телу женщины. Она закатила глаза и высунула изо рта посиневший язык. Тело обмякло, из носа побежала липкая темная кровь, а изо рта рвота. Батюшка спрятал распятие в карман, достал из него нательный крест на шелковом шнурке и ловко накинул его на шею Евгении. Потом отшвырнул ее на кровать, а сам встал в центре круга и, крестясь, начал ритуал отчитки. «Изгоняем тебя, дух всякой нечистоты, всякая сила сатанинская, всякий посягатель адский, враждебный, всякий легион, всякое собрание и секта дьявольская, именем и добродетелю Господа нашего». Читал он по Библии молитву Христа, который тот впервые изгнал бесов. Женя в это время снова истошно визжала и каталась по кровати, пытаясь стряхнуть с себя крест, но шнурок уже напрочь запутался в волосах и сниматься совсем не желал. Тогда бес сполз с кровати и, устремив взгляд вниз, начал читать на латыни заклятие. Белый шелковый шнурок задымился, почернел и за минуту осыпался прахом. Тяжелый серебряный крестик упал на пол и тут же вплавился в линолеум. Бес воровато огляделся, надел штаны, толстовку и лишь после этого, все еще пошатываясь, встал напротив экзорциста. Ухмыльнувшись, он резко вскинул руки вверх и прокричал на латыни древнее заклинание. В комнате повеяло сквозняком, качнулась люстра, и большой трехстворчатый шкаф-купе поднялся под потолок. Затем, подчиняясь взмаху Жениной руки, он качнулся и резко полетел в экзорциста. Грохот от удара сотряс весь дом, и за дверью испуганно выматерился Михаил, но зайти все-таки не решился. Поднявшаяся до потолка пыль заволокла всю комнату, и только требовательный голос священнослужителя звучал как набат, отражаясь от внезапно оголившейся стены. «Хороший у тебя мил, святоша, непробиваемый. сплюнул под ноги бес, оглядывая лежащие по всей комнате обломки шкафа, раскиданные вещи и абсолютно невредимого священника в круге. Затем бес снова взмахнул руками над головой и зашептал заклятие, отчего кучки, разбросанные по комнате одежды, зашевелились и стали подниматься вверх, собираясь фигуры. Брюки подыскивали себе пару преимущественно из кофт, юбки предпочитали дружить с блузками, а платья с гордым видом стояли в стороне, демонстрируя этим свою самодостаточность. В следующие несколько минут текстильное воинство всячески пыталось отвлечь Виталия от молитвы, устраивая между собой то бои, то оргии. Но как ни старался бес, чтение не прервалось ни на минуту, а батюшка лишь иногда следил глазами за окружающей обстановкой, без запинки читая молитву, текст которой не менялся последние 2000 лет. Так и не добившись желаемого, бес щелчком пальцев развоплотил одежду обратно, и она вместе со щепками от шкафа улетела в угол комнаты, очистив пространство вокруг священника. Плюнув с досады в батюшку кровью, бес попал ему на ботинки и, воодушевленный успехом, подошел почти вплотную. Плевки легко попадали за барьер, ложась кляксами на одежду Виталия. И вскоре кровь сменилась желчью, а бес так увлекся этим занятием, что едва не угодил в одну из 3 пентаграмм ловушек. В отместку за это в Виталия полетели цветочные горшки, книги и многое другое из того, что попадалось бесу на глаза. Но неожиданно он сменил тактику и принялся на все лады оскорблять Виталия, делая это голосом Жени. «Ты ничтожество, ноль, попик!» – кричал одержимое, подчиняясь своему незримому кукловоду. «Тебя отбрила баба на выпускном, а ты ушел в монастырь, тряпка. Она из-за тебя после этого пошла по рукам. Ты был единственный, кому она отказала за последние годы. А ты же всю жизнь ее одну любишь и не смог защитить. Она – сатанистка и собственность ада душой и телом. Но ты уже ничего с этим не поделаешь. Она будет умирать от мук и возрождаться от боли каждый день. Миллионы раз. Повелевает тебе вера святых апостолов Петра и Павла и прочих апостолов. Повелевает тебе кровь мучеников и всех святых мужей и жен благочестивое заступничество. Аминь». Дочитал Виталий молитву, но ничего не изменилось. «Аминь», – повторил громче экзорцист. Но и в этот раз ничего не вышло. «Зря стараешься, поп», – примирительно проговорил бес и сел на край кровати. «Выходи, поговорим. Расскажу, почему». Виталий несколько секунд подумал, а потом вышел за круг и обессиленно сел на кровать. После получасовой молитвы он был как выжатый лимон, но еще больше его обессилила неудача. Женя приобняла его и мужским басом спросила: «Что, поп? Облом? Не получается отобрать честно заработанную душу?» «Нет, бес, не могу. Крепко ты ее держишь. Но что-нибудь все равно придумаю. Извернусь, но тебе не отдам». «Эх, людишки, людишки. Как же вас любовь-то это ослабляет?» — грустно вздохнул бес. «А все ведь так просто. В твоей дате рождения нет нуля. Луна сейчас не растет. И ты честно держал пост. Не догадываешься, что не так?» «Нет», – честно ответил священник. «Возраст, поп, возраст. Я старше Женьки на 3 дня». «Младше. И тоже на 3 дня. Ты родился не 11, а 17 числа. Санитарка, что нашла на крыльце детдома пищащий сверток, ошиблась. Старенькая была, не суди строго. Не отличила 7 от 1. Вот поэтому обряд и не сработал. А хочешь, я девчонку отпущу. Ее душа больше не будет принадлежать аду. Ну и мне, как официальному представителю дьявола. А, поп, хочешь?» «Ты же знаешь, что хочу, бес. Но что ты попросишь взамен? Где он, твой подвох?» «Подвоха нет. Честная мена. Отдашь свою душу, и я отпущу девчонку из ада». «Идет», — не раздумывая, согласился Виталий на такой обмен. «Но хочу, чтобы твои слова подтвердил кто-нибудь из старших. Времена нынче пошли. Неспокойные». «Хорошо, твое право. Убери соль и сотри круг. Мы отправляемся в ад», — проворковал бес в предвкушении удачной сделки. Когда Виталий все убрал, Одержимая положила руки ему на плечи и нежно шепнула в ухо. «Моргни». Виталий моргнул, и тут же мир вокруг него изменился. Как при ускоренной перемотке он пронесся через весь ад, иногда на ходу выцепляя взглядом то котлы со смолой, то раскаленные сковороды, то принудительное чтение стихов молодых поэтов. Именно там и были самые искаженные от страданий лица. Огромная, сияющая красными огоньками гора возникла перед ними неожиданно и будто бы из ниоткуда. Бес еще сильнее сжал плечи Виталия, и они, не сбавляя скорости, нырнули в один из таких огоньков. Сатана встретил их на пороге в синем домашнем халате и с кружкой горячего чая в руках. Пряча зевоту в кулак, падший ангел проводил гостей в кабинет, извинился за домашний наряд и уселся за дубовый стол с резными лакированными ножками в форме копыт. Над столом висела огромная хрустальная люстра с несколькими десятками электрических лампочек, а на стене негромко шумел кондиционер. Пока усаживались за стол, священник успел мельком усмотреть уютный, выдержанный в темно-красных тонах кабинет и его знаменитого хозяина. «Виталий!» Сатана отхлебнул чай и поморщился. «Раз вы уже удовлетворили свое любопытство, позвольте мне удовлетворить свое. Вы же точно знаете, что жизнь после смерти есть, и все равно согласились на такую глупую сделку. Зачем? Ведь понимали, что девушка ни разу не жертва. Мы ее не прельщали, не развращали. Да ни черта с ней не делали. Нам она далась готовая, сразу со всеми грехами и дуростью. Ведь понимали?» «Ну да, понимал», — Виталий пожал плечами. «Но менять своего решения не стану. Отдайте Женю и делайте со мной, что хотите». «Что хочу? В первую очередь я бы отправил вас на психиатрическую экспертизу. Согласиться променять свою чистую душу на эти лохмотья дурной сатанистки? Тут точно без врача не обойтись». «Пойми, поп», — перешел на ты, дьявол. «Она не просто впустила нас в свою душу. Она туда активно зазывала. Похотью, грубостью, равнодушием, гордыней и прочими милыми шалостями». «Да, смерть матери Женю стряхнула. Но ведь в этой смерти есть и ее вина. И немалая». «Опять же, сатанизм», — укоризненным тоном проговорил дьявол, листая невесть откуда взявшееся на столе личное дело Евгении. «Сатана не любит сатанистов?» – удивился священник. «А Толстой не любил толстовцев», – парировал падший ангел. «У меня тут приличное общество. Политики, артисты, полководцы. Есть даже несколько патриархов и римских пап. А маньяки? Все как один с мировыми именами. И как же я этим почтенным доном представлю сатанистов? Ребята, которые резали на надгробиях котиков?» «Котиков? Нет, это уже за гранью добра и зла. Пусть они после смерти становятся призраками, привидениями, да хоть дибуками. Но мне они тут не нужны. Или вот еще. Начинают называть себя моими детьми. Есть мать-героиня, а я что, отец-героин? Нет уж, здесь придурков своих хватает. Кстати, о придурках. Малой?» «Да, хозяин». С подобострастием откликнулся до этого молча сидевший рядом с Виталием бес. «Я же, кажется, запретил тащить сюда сатанистов и прочую сектантскую дрянь. Зачем ты в эту девку влез? Еще и разделся перед священником. Хочешь, я тебе встречу с Фрейдом организую? Он быстро подберет пару таких сочных диагнозов, что Тед Банди с тобой будет здороваться первым». «Простите, хозяин. Я очень хотел заполучить его душу и был готов на все. И вот душа перед вами, повелитель», — отрапортовал бес, и его глаза заблестели восторгом. Но сатана этой радости не разделял. Он сокрушенно покачал головой, залпом допил чай и встал из-за стола. «Скажи мне, малой, что может быть хуже дурака?» «Хуже дурака, дорогуша, только хорошо обученный, мотивированный дурак. Но вот зачем мне в аду чистая, безгрешная душа священника? Ты его не соблазнил, не искусил, а просто выторговал душу. И зачем? Даже не зачем, а какого черта? Какого черта здесь душа честного человека?» «Моя? Ваша? Давайте отменим сделку, хозяин. Поп меня изгнать не может, а девку я подтолкну к самоубийству, и все будет красиво. Жалобно проблеял бес, в конце почти перейдя на шепот, так как уже предчувствовал грозу на свою рогатую голову. И гроза не заставила себя ждать. Вот ты вроде бес, а ведешь себя как форменный черт. Нормальных попов мы никогда не кидаем. Ты не можешь не знать это правило, шипел от возмущения, нависая над провинившимся дьяволом. Обхитрить грешного – это одно, а кинуть честного – это другое. Ты что, с людьми слишком долго общался? Нахватался у них всякой дряни? Могу тебя в аду запереть лет на 500. Впредь наука будет. Уйди с глаз долой, комбинатор адский. Бес испуганно ретировался, а сатана с размаха плюхнулся на низкий кожаный диван и потянулся до хруста в костях. Потом задумчиво почесал рожки и обратился к Виталию. «Патовая ситуация-то, папик, патовая. Малой от моего имени предложил тебе сделку, и ты ее принял. По правде говоря, она не нужна ни мне, ни тебе. Давай как-нибудь решать эту ситуевину между собой». «Мне эта сделка нужна», – отчаянно перебил его батюшка. «Убери своего беса из ее тела и не забирай душу в ад. Какую цену ты хочешь за это? Мою душу? Бери. Грехи? Сделаю». «Слушай, святой батька, ты-то поперед кого в пекло лезешь? Что за нездоровое желание получать муки и наказания? Может, тебя тоже к Фрейду отправить? Мазохист – это его профиль», – съехидничал сатана и засмеялся. Потом добавил резко посерьезнейшим голосом. «Я отзываю малого в пекло и освобождаю тело Евгении. А ее душа объявляется персоной нон-грата в аду. Также я не считаю устную договоренность между бесом по прозвищу Малой и священником Виталием достаточным основанием для передачи какой-либо души. Ты доволен, поп?» Виталий несколько секунд осмысливал сказанное. Потом удивленно кивнул. «Ну вот и отлично», — хлопнул себя по коленке дьявол и вновь захохотал. «А теперь смотри. В аду грешники искупают страданиями грехи, чтобы очиститься от них и попасть в рай. Без ада нет и рая. Ты лишил подругу даже шанса попасть в ад своими руками. Теперь ей светят только вечные скитания. Бойтесь своих желаний, не так ли, святой отец?» Но если все так, то зачем же вы тогда нас искушаете? В чем смысл соблазна, если он во благо?» Помолчав, попытался найти спасение в несостыковках батюшка. Но дьявол и тут не оставил ему ни шанса. «Это просто кастинг. Кто устоит перед искушением, покажет себя целостной личностью, тот после смерти станет ангелом. Темным или светлым – это уже по желанию, но ангелом. Кто не устоит, становится нашим обслуживающим персоналом. Я в любом случае в выигрыше». «Что мне нужно сделать, чтобы спасти Женину душу?» — глухо спросил Виталий. «Во-первых, стать умнее. Я все-таки дух зла, отец лжи и прочее, прочее. А ты мне во всем сразу веришь на слово и даже не ищешь подвоха. Это глупо, принимать каждое мое слово на веру. А во-вторых, расслабься. Я оставляю для девушки теплое место в котле, после которого она точно попадет в рай. Ее пустят в ад, и муки Евгения не будут напрасными. Слово ангела. Но тут уже услуга за услугу. Сам понимаешь, девчонка-то была обречена изначально, и счастливого конца у таких историй не предусмотрено. И даже если я сейчас помогу твоей любимой, только представь, сколько грехов ей нужно будет успеть искупить при жизни. Готов к такому неблагодарному труду?» «Что мне нужно сделать, чтобы спасти Женину душу?» — повторил вопрос Виталий. А дьявол подался вперед и проговорил, глядя в глаза священнослужителю. «А ты все-таки отчаянный. Мне это нравится. Тогда запоминай. Вечером напросишься к своему духовному наставнику на разговор. Когда будешь договариваться о встрече, сошлись на то, что изгнание прошло не по сценарию, и у тебя есть вопросы. На месте убедись, что у него нет никого постороннего, и тебя никто не видит. Когда убедишься...» Выждав многозначительную паузу, сатана рассмеялся и, хлопнув батюшку по плечу, закончил фразу. Передай отцу Дионисию от меня привет. Скажи, что я вернул долг за чай с бергамотом. Он поймет».